Ночь, дополняющая до 730. Когда же настала ночь, дополняющая до 730, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что старик-сторож взял 2000 динаров у царевны и вернулся в свое жилище, и его родные обрадовались и пожелали блага тому, кто был причиной всего этого, и вот что было с ними». Что же касается старухи, то она сказала: «О госпожа! Это место стало красивым, и я никогда не видела и звездки чище этой, и масла лучше этого. Посмотреть бы, поправил ли он дворец снаружи и внутри, или покрыл его снаружи штукатуркой, а внутри сажей. Войдем, посмотрим на него внутри». И нянька вошла, а сзади нее царевна, и они увидели, что дворец разрисован и украшен внутри самыми лучшими рисунками. И царевна посмотрела направо и налево, и дошла до середины портика, и тогда она взглянула на него и долго на него смотрела, и нянька поняла, что ее глаза заметили изображение сна. И она подозвала обеих невольниц к себе, чтобы они не отвлекали царевны. Когда царевна увидела изображение сна, она обратилась к старухе, удивленная, ударяя рукой об руку, и сказала: «О, няня, пойди посмотри на вещь столь удивительную, что, будь она написана иглами в уголках глаз, она была бы назиданием для поучающихся». «А что это такое, о госпожа?» — спросила старуха. И царевна сказала: «Войди в середину портика и посмотри, и о том, что увидишь, осведоми меня». И старуха вошла и всмотрелась в изображение сна, и вышла удивленная и воскликнула: «Клянусь Аллахом, о госпожа, это изображение сада, охотника и сетей, и всего, что ты видела во сне». И удержала самца, когда он улетел от возвращения к самке, и освобождение ее из сети охотника — только великое препятствие. Я увидела, что он в когтях хищника, и тот его убил, выпил его кровь, разорвал его мясо и съел его. И в этом, о госпожа, причина того, что он задержался и не вернулся к самке, и не освободил ее из сети. Но диво, о госпожа моя, в том, что этот сон нарисован красками, и если бы ты захотела это сделать, ты была бы не в силах его изобразить. Клянусь Аллахом, это вещь диковинная, которую должно записать в книгах. Но, может быть, о госпожа, ангелы, приставленные к сынам Адама, узнали, что птица-самец обижена, так как мы ее обидели, упрекая ее за то, что она не вернулась, и выставили доказательства за самца, и показали, в чем его оправдание. Вот я его сию минуту видела убитого в когтях хищника». «О, нянюшка, — сказала царевна, — это птица, над которой исполнился суд и приговор, а мы ее обидели. О, госпожа, меж рук Аллаха Великого встретятся тяжущиеся, — ответила старуха. Но нам стала видна истина, о госпожа, и выяснилось, в чем оправдание птицы-самца. Если бы в него не вцепились когти хищника, который убил его и выпил его кровь и съел его мясо, он бы не задержался и вернулся к своей семье. Наоборот, он возвращался к ней, чтобы освободить ее из сети, но против смерти нет хитрости. А сын Адама тем более, он будет морить себя голодом и накормит жену, и разденет себя, а жену оденет. Он прогневит своих родных, а ее умилостивит, и ослушается, откажет родителям, а жене даст. Она знает его тайные и вскрытые помыслы, и не может вытерпеть без него одну минуту. И если бы он отлучился на одну ночь, ее глаза бы не заснули. У нее нет никого дороже его, и она дорожит им больше, чем родителями. И, ложась спать, они обнимаются, и муж кладет руку под голову жены, и она кладет руку под голову мужа, как сказал поэт: «Подушкой ей подложил я руку и спал я с ней. И ночи, сказал, продлись, сияет теперь луна. О, ночь, никогда Аллах не создавал подобное ей. Со сладости началась, с горечью кончилась». А после этого муж целует жену, а жена целует мужа. Среди того, что случилось у одного царя с его женой, было то, что она заболела и умерла, и он похоронил себя с нею, будучи жив, и согласился на смерть из любви к жене и крайней привязанности, бывшей между ними. То же случилось, когда один царь заболел и умер, и его захотели похоронить, и его жена сказала родным: «Дайте мне похоронить себя с ним заживо, а иначе я убью себя, и это будет на вашей совести». И когда поняли, что она не отступится от этого, ее оставили, и она бросилась в могилу к мужу от крайней любви к нему, и сожаление о нем. И старуха до тех пор рассказывала царевне истории, повествующие о мужчинах и женщинах, пока не прошла бывшая у нее в сердце ненависть к мужчинам. И когда старуха поняла, что у царевны вновь возникла любовь к мужчинам, она сказала: «Теперь настало нам время погулять в саду». И они вышли из дворца и стали ходить между деревьями, и царевич бросил взгляд, и его взор упал на царевну, и он увидал ее облик, и стройный ее стан, и ее розовые щеки, черные глаза, великое изящество, блестящую красоту и полное совершенство, и его ум был ошеломлен, и взор его устремился к ней, и исчезло в любви его здравое разумение, и страсть перешла в нем предел, и все внутри его запылало огнем страсти, и его покрыло беспамятство, и он упал на землю в забытии. А очнувшись, он увидел, что царевна исчезла с его глаз и скрылась от него за деревьями. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.